Глава 22. За дверью весна. Наверное, тут конец мая. Ароматы, звуки, разноголосое цветное половодье. Колышется на ветру сочная зелень. Птичий щебет долетает из сквера. А вдали за кустами и асфальтовыми дорожками вопли ребятни. Футбольный матч в самом разгаре. Я помню ту спортплощадку. Я знаю, что там за кустами. Турники с облезлой краской, кое-как скошенный газон. На краю всегда пробивалась упорная лебеда. А если миновать футбольное поле и свернуть за панельный дом, увидишь трехэтажное из красного кирпича здание. Это школа. Моя школа. Я опустил базу на траву, молодую, яркую, совсем не похожую на ту из города мертвых. Рядом выложенная камнем площадка. Посреди в крохотном фонтане журчала струйка. Можно напиться и умыться. Здорово. Жаль, что мои друзья до сих пор ослепшие. Но мне-то лучше, и им должно полегчать. «Привал!» — объявил я сиплым голосом. «Тут безопасно». «Где мы?» — прошептала Майя. «Это сквер, а там фонтан с водой. Здесь хорошо, сирень цветет». «Вижу». Я радостно вздрогнул. Оклемалась после светлячка так быстро. Притянул ее к себе и поцеловал в запыленную щеку. Она мягко высвободилась, смущенно моргнула. «Это твой город?» «Наш», — кивнул на крота. «И твой тоже». Я схватил руку слепого. Мне хотелось, чтобы и он ощутил, пусть малую часть, всего нахлынувшего, невероятного. «Слышите?» Птицы поют. «Мы вернулись. У нас получилось. Я отведу вас домой, только скажите, куда?» «Не надо», — хрипло ответил крот. «Сам дойду». Я уставился на него изумленно, а крот растерянно улыбнулся. Он смотрел на меня обоими глазами, ясными, внимательными. На левом уже нет бельма, и даже шрамы заметно разгладились. Я молча пожал его руку. Отошел, кусая губы. Точка флуктуации. Лере не обманула. Вокруг моего дома не осталось тумана. За сломанной дверью не было дыма и пламени. Обычный густой сумрак подъезда. А в целых стеклах отражались солнечные блики. Заглянуть бы туда. Подняться по лестнице на второй этаж. Дверь с овальной табличкой 27. Черные цифры на белом эмалевом фоне. Вдавить кнопку звонка и ждать шагов. Но нет, это потом. Мы пили воду из фонтана. Удивительно вкусную. Привкус ржавчины совсем ее не портил. А где-то вдали щелкал соловей. Бас до сих пор в отключке. Лучше его не трогать. Ксюхе опять смочили губы. Девочка лежит тихо. При ярком свете заметно, насколько она бледная. Нельзя ждать исцеления. Что-то надо делать. Искать врачей, лекарства. Здесь ведь должны быть врачи. Иногда дальними аллеями проходили люди. Странно, нас будто не замечали. Может, мы их просто отпугивали? Картинка еще та. Грязные закопченные типы с автоматами. Один раненый без сознания. И девочка в бинтах. Она повернула голову. «Денис!» Я помог ей сесть, опираясь на ствол клена. «Холодно!» – шепнула Ксюха. Я сорвал с себя разгрузочный жилет и накинул поверх. «Спасибо!» Она жадно осмотрелась по сторонам. Глаза болезненно, лихорадочно блестели. Приоткрыла рот и сморщилась. «Не надо говорить!» – попросил я. «Знаешь, крот опять может видеть. А мы оправились после светлячка. Это такое место. Правильное. Точка флуктуации. Здесь всем становится лучше. А говорить не надо». Я встал, вешая на плечо автомат. «Потерпи. Доктора, лекарства, все будет». «Там и Нютин». «Бредит. Кончилось действие обезболивающего». «Спокойно, милая. Никого там нет». «Дурак», — вздохнула Ксения и вяло шевельнула рукой. «Обернись». По соседней аллее, правда, кто-то шел. Мужчина, а рядом мальчик и девочка со школьными рюкзачками. Я присмотрелся и узнал. Он здорово помолодел, абсолютно без седины. Щурился на солнце и что-то терпеливо втолковывал детям. У девочки серьезное лицо. Она неуловимо похожа на Инютина. А пацан слушал невнимательно. Подпрыгивал и беззаботно размахивал фиолетовым рюкзаком. Я стоял в пяти шагах от них и улыбался, как идиот. Все прошли мимо. Никто даже не глянул. Я бросился вслед прямо через кусты сирени. «Денис!» – закричала Лере. Догнала и вцепилась в куртку. «Вот же глупая!» «Ты что?» Она качнула головой. «Не надо!» «Ты перегрелась? Это же Инютин! Он живой!» «Они все живые! Понимаешь? Все! Целый город!» Несколько мгновений мы смотрели друг на друга. Я первым отвел глаза, кивнул и выдавил. «Понимаю!» Те трое уходили по аллее. Пацан размахивал рюкзаком, и смешно колыхался бант в волосах девочки. Ровный и спокойный долетал голос Андрея Инютина. «Теперь никто не сможет их разлучить. Никогда!» Я отвернулся. Чугунная тяжесть сдавила грудь. «В этом городе нам не было места. Флуктуация. То, что не может длиться долго. Как марево в пустыне, блики на воде. Реальность по ту сторону миража. Оборонщики, вертолеты с надписью и холодной иглой в сердце застарелая неизлечимая тоска. Крохотная серебристая точка плывет в высоте. Белый след тянется за самолетом. Тянется и тает. И вот уже ничего, лишь небесная синь. Я хотел бы стать пустотой, раствориться в бескрайнем небе, исчезнуть вместе с призрачным городом. Но я не могу. Все, что я умею – убивать. Кто ты, Денис Воронин? Прожитые дни выплывают из забытья, как черные письмена на камне. А Лере не умолкает. «Ты должен был прийти», – звенит ее голос, – «чтоб исцелить их боль». «Смешно. А кто исцелит мою?» «Для этого ты здесь». «Не только». Качаю головой и вскидываю автомат. Очередь отбрасывает Лере в кусты. Я шагаю ближе и два раза стреляю ей в голову. Алая кровь заливает темные, похожие на паклю волосы. Чьи-то быстрые шаги за спиной. Я рывком оборачиваюсь и опять жму спуск. Крот упал. Я подхожу и склоняюсь над ним. Полагается контрольный выстрел. Но я стою, вглядываясь в лицо крота. Падаю на колени и хватаю его за руку. Пальцы сухие, еще теплые, как у живого. Только изменить ничего нельзя. Что есть память? Это яд, молнией пронзающий тело. Когда не можешь дышать, не можешь видеть проклятое безоблачное небо и чувствовать одуряющий аромат сирени. А все, что тебе остается – последнее, единственное лекарство. Оно у тебя в кармане. У него удобная ребристая рукоять, черный милосердный зрачок. Надо приставить его к своему виску, не замечая раненого крика Майи. Вот так. Щелкнуть предохранителем и надавить туговатый крючок спуска.